На углу возле магазина поскользнулся, упал, ударившись бедром, но тотчас встал и даже не почувствовал боли, спешил к парку, той же дорогой, какой пришел сюда. Это кошмар, кошмар, полный нелепых событий, повторяющихся снова и снова. Он что, сошел с ума? Или все это происходит на самом деле? Горло саднило от холодного воздуха и желчи. Уже на Марквейн до него донеслись первые полицейские сирены. И он понял, что ему страшно. Глава 22. Суббота, 19 декабря. Мелкота. Полицейское управление светилось в вечерних сумерках огнями, как рождественская елка. В допросной номер 2, закрыв лицо руками, сидел Юн Карлсон. По другую сторону круглого столика, втиснутого в комнатушку, сидела полицейская Турель Ли. Между ними стояли два микрофона и лежала распечатка первых свидетельских показаний. В окно Юн видел Теа, ожидающую своей очереди в соседней комнате. «Значит, он на вас напал?» — спросила полицейская, читая отчет. «Мужчина в синей куртке бежал к нам с пистолетом в руке. И что? Все произошло так быстро. Я жутко испугался и запомнил только обрывки. Может, из-за сотрясения мозга?» «Понимаю», — сказала Турель Ли. Но выражение ее лица свидетельствовало об обратном. Она покосилась на красную лампочку, диктофон по-прежнему включен. Но Халварсон, стало быть, побежал к машине? Да, там осталось оружие. Я помню, когда мы выезжали из Эстгора, он положил его рядом с собой. А что сделали вы? Я растерялся. Сперва хотел спрятаться в машине, но передумал и побежал к подъезду. И преступник выстрелил вам вслед? По крайней мере, я слышал выстрел. Продолжайте. Я вбежал в подъезд, и когда выглянул на улицу, он напал на Халварсона, который так и не сел в машину. Нет. Он жаловался, что дверцы примерзают. И на Халварсона он напал с ножом, а не с пистолетом? Мне так показалось, с того места, где я стоял. Он напал на Халварсона со спины и несколько раз ударил ножом. Сколько раз? 4, не то 5. Не знаю, я... А потом? Я спустился в подвал и экстренной кнопкой вызвал вас. Но за вами убийца не побежал. Не знаю, входная дверь была на замке. Так ведь он мог разбить стекло. С полицейским-то уже разделался, верно? Да, вы правы, но я не знаю. Турель Ли смотрела в распечатку. Рядом с Халварсоном обнаружили рвоту. Мы думаем, преступника вырвало. А вы можете это подтвердить? Юн покачал головой. Я сидел на лестнице в подвал, пока вы не приехали. Наверное, я должен был оказать помощь, но... Да? Я испугался. Вообще-то вы поступили правильно. И снова выражение лица говорило совсем о другом. Что сказали врачи? Он останется в коме, пока состояние не улучшится. Но если опасность для жизни, пока неизвестна. Давайте продолжим. Это словно кошмар, который все время повторяется, — прошептал Юн. Все происходит снова и снова. Не хотелось бы напоминать, что надо говорить в микрофон, — ровным голосом заметила Турель Ли. Харри стоял в номере у окна, смотрел на темный город, где кривые, исковерканные телеантенны словно бы делали знаки желто-бурому небу. Шведскую речь из телевизора приглушали темные толстые ковры и шторы. Макс фон Сюдов в роли Кнута Гамсуна. Дверца мини-бара открыта. На столе рекламный буклет гостиницы. Первую страницу украшало фото памятника Иосипу Елочичу на площади Елочича, а прямо на Елочиче стояли 4 миниатюрные бутылочки. Джонни Уокер, Смирнов, Егермайстер и Гордонс и 2 бутылки пива марки Озуйско. Все закупоренные. Пока что. Час назад звонил Скарр и сообщил о случившемся на Гетеборгатте. Этот звонок надо сделать на трезвую голову. Беата ответила после 4-го сигнала. Он жив. Не дожидаясь вопроса, сказала она. Его подключили к аппарату искусственного дыхания, и он в коме. Что говорят врачи? Ничего, Харри. Он мог умереть на месте, потому что Станкич, похоже, пытался перерезать ему сонную артерию, но он успел подставить руку. На тыльной стороне кисти глубокий порез, и по обеим сторонам шеи порезаны сосуды поменьше. Станкич еще несколько раз пырнул его в грудь, прямо над сердцем. Врачи говорят, лезвие прошло буквально в нескольких миллиметрах. Если бы не чуть заметная дрожь в голосе, можно бы подумать, что Беата говорит о какой-то жертве нападения. И Харри понял, что сейчас для нее это, очевидно, единственный способ говорить о случившемся, как о работе. Повисло молчание. Только дрожащий от возмущения голос Макса фон Сюдова гремел в комнате. Харри искал слова утешения. «Я только что говорил с Турель Ли», — в конце концов сказал он. «Он сообщил мне показания Юна Карлсона. Еще что-нибудь есть? Мы нашли пулю в стене, правее входной двери. Она сейчас у баллистика, но я уверена, она совпадет с найденными на Эгерторг в квартире Юна Карлсона и возле приюта. Это Станкич». «Почему ты так уверена? Люди, которые проезжали в машине, остановились, увидев лежащего на тротуаре Халварсона, сказали, что прямо перед капотом их машины перебежал через дорогу мужчина, похожий на попрошайку. Девушка видела в зеркале, как чуть-чуть поодаль он поскользнулся и упал. Мы осмотрели то место. Мой коллега Бьорн Холм нашел там иностранную монету, она глубоко увязла в снегу. И сперва мы решили, что она пролежала там уже несколько дней. Он не понял, откуда она взялась. На ней написано «Република Хрватска» и 5 кун. В общем, он проверил. Спасибо, ответ мне ясен. Значит, Станкич. Для полной уверенности мы взяли пробы рвотных масс. Судмедэксперт сравнивает ДНК с волосом, найденным на подушке в комнате приюта. Результат будет завтра. Надеюсь. Что ж, тогда мы, во всяком случае, будем иметь точный след ДНК. Лужа рвоты, как ни смешно, не лучшее место для поисков ДНК. При таком большом объеме рвотных масс поверхностные клетки слизистых рассеиваются, а под открытым небом подвержены загрязнению со стороны несчетных других источников ДНК. Я все это знаю, но, по крайней мере, есть чем работать. Ты чем сейчас занимаешься? Беата вздохнула. Я получила странноватую смс-ку из ветеринарного института. Сейчас позвоню, выясню, что они имеют в виду. Ветеринарный институт? Да, мы нашли в рвоте полупереваренные куски мяса и послали на анализ ДНК. Думали, они сравнят с мясным архивом, с помощью которого Оский сельскохозяйственный институт обычно отслеживает мясо до места происхождения и производителя. Если мясо имеет особые качественные свойства, то, возможно, его удастся связать с определенным ословским рестораном или кафе. Тычок пальцем в небо, конечно. Однако, если Станкич за последние сутки нашел себе укрытие, то передвигается он наверняка минимально. И если сперва ел где-то поблизости, то, скорее всего, пойдет туда снова. Почему бы и нет? А что в СМСке? Пишут, что в данном случае ресторан, наверное, китайский, весьма загадочно. Да. Позвони, когда узнаешь поточнее. И да,